15. Сосновая аллея. Ключ к новым преступлениям лежит в деталях, которые на этот раз будут выглядеть по-другому. Что шепчут тебе мертвецы? Хэштег Кракен. 2 августа, вторник. В ту ночь я почти не спал, кровать была мне мала, а квартира так и вовсе казалась крошечной. Мне захотелось подышать свежим воздухом, я вышел на балкон, но легкие будто бы вмещали мало кислорода. Я был очень возбужден своей новой находкой, потому что иногда, только лишь иногда, человек чувствует, что он на верном пути, улавливает закономерность событий, и у него появляется уверенность. Было еще темно, когда я проскакал вниз по лестнице. В венах у меня бурлил адреналин. Казалось, я очутился внутри огромного динамика на перкуссионном концерте. Я отвел душу, взбегая вверх по склонам, чтобы разжечь себя еще сильнее, и в конце концов, подобно камикадзе, забежал на самый верх в город-сад. Улицы в эти часы были настолько пустынны, что я мог нестись по встречной полосе, и никто бы от этого не пострадал. Я обнаружил ее среди корпусов университета. Она меня поджидала, я был весь в поту, а она едва согрелась. «Побежали к шале на улице Алова», — предложил я, восстанавливая дыхание. «Расскажу тебе одну историю». «Историю твоего друга», — сказала она. «Да». Я долго готовился, чтобы открыться. И правильно делал. Правильно делал. Она кивнула, мы замедлили бег, пока не перешли на ходьбу. Вокруг возвышались самые нарядные и помпезные дома города. Построенные в середине 20 века в стиле элегантных особняков Биарица, они стоили сейчас 2 или 3 миллиона евро, хотя их редко продавали и еще реже покупали. Высокие изгороди мешали заглянуть внутрь, можно было лишь угадывать красные, а кое-где зеленые кровли, белые стены, прочнейшее дерево, напоминающее успех и славу этих семей. «Его звали Серхио», — начал я. «Мы знали друг друга с детства». Принадлежали к одной тусовке из Сан-Виатора, колледжа для мальчиков. Мы дружили с первого класса, с 6 лет. Он был хороший парень, скромный, чуточку полноватый, молчаливый, хуже меня играл в футбол. По необъяснимой случайности именно он одним из первых завел себе подружку, когда школа только-только стала смешанной и появились девочки, разрушив нашу строгую, сугубо мужскую экосистему. Сара очень отличалась от Серхио, болтушка с черными кудрями, любила покомандовать, была очень решительна. «Продолжай», — подбодрила она меня. Несмотря на прогнозы, они превратились в самую стабильную пару в нашей тусовке и поженились довольно рано. Она была из Бахаури. Это неподалеку от моей деревни. Как только у них выдавался свободный день, они ездили к бабушке и дедушке Сары. Она часто повторяла, что хотела бы побывать во всех деревнях Алова и настаивала, чтобы они посещали по одной деревне каждые выходные. А Серхио был тихоня, домосед, каких мало, по субботам любил выпить пивка где-нибудь в Витории, днем в воскресенье как следует перекусить, а вечером потупить перед телеком, глядя на головорезов из американского сериала. Я снова сбавил темп, восстанавливая дыхание. Я немного подустал, но это была приятная усталость. Она отвлекала меня от боли, которую я чувствовал всякий раз, рассказывая эту историю. 3 года назад у Сары начался приступ астмы. Это случилось ночью в субботу, они были в Бахауре одни, все ингаляторы остались в Витории, а мобильной связи в этом районе практически не было. Наконец они нашли обычный телефон и позвонили по 112. Скорая ехала 40 минут. Наверное, это было самым страшным, что только можно вообразить. К приезду врачей Сара уже посинела, и они ничего не смогли сделать. «Мне очень жаль», — пробормотала она. «Нам всем было очень жаль». И вся наша тусовка очень беспокоилась за Серхио. Мы все боялись его реакции. В их отношениях она играла ведущую роль. Он лишь позволял себя вести. Мы понятия не имели, найдет ли он в себе силы оправиться от удара. Но Серхио вообще никак не реагировал. Мы не видели, как он плачет. Он не был ни на отпевании, ни на похоронах, ни когда гроб с телом опускали в могилу на кладбище в Бахауре. Он как будто вообще не заметил смерти Сары. Это было что-то вроде отрицания. Трудно вообразить, до какой степени. В следующий четверг, пока мы ужинали в Чемисо, он сообщил, что собирается объехать 347 деревень провинции Алва. Начнет с северо-запада, затем по диагонали вниз. Сначала Угальда, затем Арая и закончит юго-востоком, Айоном. И так каждые выходные. Всем нам это показалось неплохой идеей. Мы заботились о Серхио, поддерживали его и в первый же выходной отправились сопровождать всей компанией. Нам удалось объехать 5 деревень. Угальда, Лодио, Субия. Так начались его странствия, продлившиеся много месяцев. Я покосился на Альбу, все это время она смотрела на меня, не отрываясь, стараясь не пропустить ни слова. Как-то раз я заглянул к нему домой. Там все будто бы мумифицировалось после смерти Сары. Повсюду ее фотографии, ты будто бы затылком чувствовал ее взгляд в коридоре или на кухне. Серхио убрал из гостиной телевизор и на его место на стене повесил карту Алавы. И потом вкалывал черные кнопки в те точки, где он побывал. Прошла первая годовщина после смерти Сары, он все еще будто бы ничего не замечал, даже не заказал мессу. В ту пору мы уже почти не ездили вместе с ним по воскресеньям в далекие деревни. У всех были свои планы, хотя Паула, моя жена, настаивала, чтобы мы не оставляли его одного. «Твоя жена?» «Да, моя жена», — повторил я, хотя уже давно не произносил этого простого слова. «Как я тебе уже говорил, проходили месяцы, и карта Серхио постепенно покрывалась черными кнопками. Каждое воскресенье он посещал около 5 деревень. Оставались только деревни Валовской Риохи, в юго-западном углу карты, Айон, Мореда, Якора, Лагуардия и Виньяспра. Для нас, Паула, это была особенная неделя. Мы в течение 2 лет пытались завести ребенка. В конце концов пришлось обратиться в клинику. Для Паула это был настоящий ад. Чёртовы американские горки, а я чувствовал себя абсолютно беспомощным, потому что единственное, что мог для нее сделать, это утешать во время этих пыток. Но однажды нам сообщили хорошую новость. Неделю спустя новость стала двойной, мы ожидали двойню. Из 3 эмбрионов выжили 2. Мы не сказали об этом никому из нашей тусовки, мы очень беспокоились, боялись потерять этих детей. Но это были лучшие месяцы моей жизни. У нас была тайна, мы никому не хотели ее открывать. Будущее лежало у наших ног. Никто ни о чем не догадывался, кроме деда и моего брата Германа. Она кивнула, приказывая мне продолжать. Я посмотрел в небо, густая синева, столь типичная для викторианского рассвета, постепенно теряла свою насыщенность. Паула была очень спортивной, продолжал я. Занималась горным туризмом вместе со Стиболис. Была в отличной форме, поэтому в первые месяцы беременность никто не замечал. На 12-й неделе дети уже почти сформировались. Они были просто совершенны. Нам не терпелось узнать их пол. Дед ремонтировал наши с братом колыбельки. Мы с Паулой были просто вихрем активности. Мы хотели, чтобы детская была готова как можно быстрее, чтобы мечта становилась реальностью. На 14-й неделе мы отправились в консультацию. Ее живот уже начал понемногу округляться. Пресс уступал. УЗИ показало даже больше, чем мы хотели. Мальчик и девочка. Двойняшки. Мы были так счастливы, просто до истерики, и решили, наконец, рассказать всем. В следующие выходные собирались поговорить с друзьями, а я подарил Пауле первое платье для беременных. И это была реальность. Наконец-то реальность. Альба молча кивнула, я знаю, что мои воспоминания слишком напоминали ее собственные. «В то воскресенье Серхио молчал больше обычного», — продолжил я. «Думаю, он подавал много тревожных сигналов, которые я проигнорировал. Паула пыталась втянуть его в беседу, а я все время себя спрашивал, что ты собираешься делать в следующее воскресенье, когда не останется деревень, в которых ты еще не был. Но я не осмелился с ним заговорить, он был слишком замкнут». Серхио ходил медленно, держась за стены, смотрел на крыльцо церкви. Айона, как будто ее стены нашептывали ему слова, которые нам с Паулой не удавалось расслышать. Моя жена предложила нам отправиться в Лагронье, на улицу Лавра, чтобы съесть по шашлыку и, пообедав, вернуться в Виторию. Но Серхио попросил нас съездить вместе с ним в Бахауре. Мы отправились на машине его жены, стареньком Сиате 127, который Серхио не хотел сдавать в металлолом. Поехали вместе на кладбище, и у могилы Сары Серхио повел себя так, что сейчас я бы все понял, но тогда не понял ничего, кроме того, что мой друг очень страдает. Он упал на колени, раскинув руки, как на картине «Расстрел 3 мая» Гои. Это был жест полной капитуляции. Я не сумел его растолковать. Паула подбежала к нему, подняла, попыталась успокоить, но Серхио ее будто не видел, он даже не плакал. Мы решили, что самое лучшее — вернуться в Виторию. И как получилось вернуться? Получилось, но не у всех. Не все сумели вернуться в Виторию. Мы ехали на машине. Серхио уселся за руль. Он был вне себя, и нам не удалось его отговорить. Я сидел справа от него, а Паула сзади. Все трое чувствовали неловкость, все трое молчали, не зная толком, что тут сказать. Ехали мы недолго. Едва преодолев сосновую аллею, он нажал на газ и понесся со скоростью 110 км в час. Мы врезались в одну из сосен, самую высокую и толстую. На правом берегу сразу после Брандмауэра. Не знаю, знакомо ли тебе это место. Оно всегда казалось мне необычным. Серхио умер мгновенно. В последний момент он снял ремень безопасности и разбился о руль. На задних сиденьях в Сиате ремней безопасности не было. Не представляю, как мы это упустили. Никогда себе не прощу. Паула вылетела через переднее стекло и разбила голову о сосну. Половина ее тела навалилась на мое левое плечо. Меня удержал ремень. Я был в сознании и не мог пошевелиться. Я застрял среди мертвых тел, пока не прибыла скорая, и нас не отвезли назад в Виторию. Серхио, Паула и двое моих нерожденных детей погибли. А я отделался ушибленным затылком и царапинами от разбитых стекол. Мне очень жаль. Погоди, я еще не закончил. С этого момента я должен рассказать тебе все. Не помню, терял ли я сознание. Около 40 минут я был один, как мне потом рассказали. Но я увидел дедушку с ружьем, он охотился в сосновом лесу. Увидев аварию, побежал к нам, попытался меня успокоить, сказал, чтобы я не смотрел на Паулу, чтобы сосредоточился на нем, чтобы дышал спокойно, что вот-вот прибудет скорая. У меня мерзла голова. Дедушка снял свою беретку, чего никогда не делал прежде, и надел ее мне на голову. Потом в больнице, когда приехал мой брат Герман, я спросил его про дедушку. Он сказал, что выехал в Виторию. В выходные он как раз отправился на курорт Фитеро. Это в Риохе, за много километров от той сосновой аллеи. Дедушка обычно ездил туда раз в год подлечить ревматизм. Приехав в больницу, он ни словом не обмолвился о том, как помог мне в лесу. И я тоже ничего ему не сказал. Но думаю, наверное, это звучит как бред. Я не верю в чудеса, я не религиозен, в биолокацию тоже не верю. Но знаю, что часть дедушки, какая-то часть его сознания, действительно была тогда со мной, не знаю, как объяснить. Он не отходил от моей кровати, пока меня не выписали. Почти не говорил, просто был рядом. В Вильяверде он бросил все свое хозяйство. Иногда он смотрел на меня, и мы оба знали, что произошло на сосновой аллее. Я никогда никому про это не рассказывал, да и теперь не знаю, зачем тебе говорю. Кто-то должен был тебе это сказать. Сильный удар головой мог вызвать гипоксию, недостаток кислорода в мозге, которая привела к галлюцинациям. Я себе это повторяю каждый вечер, но видишь ли, что? Дедушка приехал без беретки. Раньше я никогда его не видел в таком виде, с растрепанными седыми волосами. Даже Герман заметил и очень удивился. И? Когда меня выписали из больницы, Чагаричу и вернули мне одежду и вещи Паулы, среди вещей обнаружилась дедушкина беретка. Объясни, как оказалась беретка от Эласеги, марки, которую всегда покупал дед в старом Сиате 127. Есть тысяча объяснений. Ты, следователь, у тебя достаточно воображения и здравого смысла, чтобы объяснить это происшествие, а также многие другие, сказала она, хотя сама не верила собственным словам. Я был не один, Альба. Он был со мной. Он не бросил меня одного. Он никогда меня не бросал, и что-то мне подсказывает, что и не бросит. Когда-нибудь он уйдет. Он уже очень пожилой человек. По закону жизни он должен покинуть этот мир раньше, чем ты. Нет, ты не понимаешь. У меня в семье сплошные долгожители. Моей двоюродной бабушке 102 года, но помирать она не собирается. Дядя моего деда, дядюшка Габриэль, умер в возрасте 104 лет в 60-е годы, когда продолжительность жизни в нашей стране составляла 60 с чем-то лет. Наверное, ты мне не веришь, но даты его жизни выгравированы на табличке на кладбище Вильяверде. Он прожил на 40% дольше своих сверстников. Дед будет еще одним членом нашей семьи, который проживет дольше 100 лет. Мне стукнет 90, а он и в свои 150 будет жарить каштаны. Альба посмотрела на меня почти с нежностью. Она мне не верила. Да и как могла она поверить? Она же не знала дедушку. После похорон я все еще был на больничном, и мы с дедом вместе отправились в Вильяверде. Я часто думал о Серхио, о его отказе пройти через боль, о патологическом способе от нее избавиться. Его нисколько не заботило, что с ним мы, его друзья, его поддержка, а все из-за того, что он оказался без цели, которую представляла собой Сара. Это был не просто суицид, он одним махом убил еще троих человек, превратился в массового убийцу. Я из всех сил старался извлечь уроки из этого опыта. Сознательно, беспощадно проходил через все 5 этапов переживания горя: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Я проходил через каждую. Это было очень тяжело. Каждая из этих стадий была нестерпимо болезненна. Но я никогда не думал, что моя жизнь окончится там, на Сосновой аллее, потому что мой друг и моя семья погибли в автокатастрофе. Я не погиб. Но осталось ощущение, что самоубийство Серхио можно было предотвратить, а вместе с ним гибель Паулы и моих близнецов. Тогда-то я и решил заниматься уголовным расследованием, специализируясь на психологии убийц. Но что-то изменилось, с тех пор я не могу видеть мертвых. Ты моя начальница, и не надо бы тебе про такое говорить, но у меня появляется рвота, я физически плохо это переношу. Привыкнешь. У многих такое рано или поздно случается. Я не хочу привыкать. В том-то и дело. Я воспринимаю это как наказание, это та цена, которую я вынужден был заплатить, плохо справившись с моей работой, не успев вовремя. Я говорил лишнее. Говорил лишнее и это понимал. А в разговоре сильнее тот, кто говорит меньше. Это было одно из важнейших правил во время допросов, но сейчас я падал и падал осознанно. Я не мог замолчать, не мог прервать наполовину эту предельную искренность, которую позволил себе рядом с ней. Я начал изучать криминальную психологию, изучал невербальный язык и мотивацию. Иногда такую предсказуемую и очевидную, что кажется, будто мы движемся по жизни с пузырями возле рта, как в комиксах. Но никто не удосуживается поднять глаза и прочитать слова, которые мы выкрикиваем. Знаешь, что такое ударная вязкость? Способность некоторых людей выискивать хорошее в плохом опыте. С тех пор я много работал, чтобы стать хорошим следователем. Я стремился к тому, чтобы пережитое сделало меня лучше, но я, конечно же, не идеален. Во всем этом есть также и темная сторона. Например, с тех пор я не доверяю друзьям, наверное, я никогда не смогу полностью кому-либо доверять. Не потому, что кто-то способен намеренно причинить мне боль. Мы с Паулой были единственными, кто продолжал поддерживать Серхио спустя почти 2 года, единственными, кто по-прежнему сопровождал его в воскресных поездках. А Серхио не подумал о нас, когда направил машину на дерево. Это был обычный суицидальный инстинкт. Его желание свести счеты с жизнью было сильнее, чем гуманность или благодарность близким друзьям. Мы такого не ожидали, и вначале я повторял себе, что это было непредсказуемо, но затем просмотрел статистику модус операнди смертников. Большинство предпочитает внезапную смерть, прыжок в никуда. Серхио жил на 2-м этаже и работал в офисе на 1-м. В Витории у него не было реального шанса подняться на высоту, откуда он мог бы спрыгнуть и покончить с собой, не выходя из зоны комфорта. Есть самоубийцы, которые наносят себе повреждения холодным оружием, но никогда не трогают лицо и всегда предварительно раздеваются. Серхио страдал белонофобией, боязнью острых предметов и брезговал кровью. Так что эти 2 способа были исключены. Не умел вязать узлы, был неуклюж во всем, что касалось работы руками, он был кросс-доминантен. Никогда точно не знал, где право, где лево. Не умел пользоваться инструкциями, убегал от любой физической работы. Какова же твоя цель? Моя цель — добраться туда, где меня пока нет. Хочу стать таким крутым специалистом в психологии, чтобы точно знать, не обманывая себя, что окажись Серхио сегодня передо мной, я бы поставил его под интенсивное наблюдение в связи с повышенным риском самоубийства. И, разумеется, не позволил садиться за руль. Поэтому мне нравится моя работа как никогда. Убийцы, преступники, злоумышленники — все они предсказуемы, и для меня это очень удобно. Как это ни парадоксально, среди них я чувствую себя в безопасности, потому что всегда ожидаю худшей реакции, и они, как правило, меня не разочаровывают. Тогда мы с тобой противоположности. Ты веришь в предсказуемость, а я скорее фаталист. Я посмотрел на нее с удивлением. Что это значит? «Я совершенно уверена, что когда убийца решил тебя убить, ты ничего не сможешь поделать», — говорила она, машинально теребя свисток, который всегда носила на шее. «Он отыщет способ, выберет подходящий момент. Как правило, все мы довольно рассеяны. Удар ножом в живот посреди улицы или втихаря в подъезде. Стакан с отравленным напитком. Всего-навсего замена белого вина на промышленную посудомоечную жидкость. Наемник, который уложит тебя двумя выстрелами на светофоре. Телефонный провод, обмотанный вокруг шеи. Вообще говоря, для обычного человека не существует способа избежать убийства, если кто-то решил его прикончить. Мне нравится изучать дела, которые мы рассматриваем, фотографии мест преступления, которые поступают в мои руки, и думать о практическом способе остаться в живых. Но я себя не обманываю. Какой бы подготовленной я себя ни чувствовала, его мотивация всегда будет сильнее. Именно поэтому я верю в предотвращение убийств, — повторил я, — и хочу поймать его раньше, чем он продолжит убивать. Мы не можем защитить всех витарианцев 30 лет с двойной Аловской фамилией. Их 4632. Несмотря на предупреждение беречь себя, кто-нибудь допустит оплошность. Убийца на это и рассчитывает, и найдет способ расправиться. «Заместитель комиссара не должен так думать», — заметил я. «Иначе что он может ждать от подчиненных? Ты идешь по следам убийцы, который давно уже планирует свои преступления. Я не верю, что ты способен предотвратить следующее убийство, но, думаю, сможешь расследовать прошлое, и это, как ни парадоксально, поможет в будущем». Честно говоря, не понял, комплимент это или выволочка. «В любом случае, мы не соблюдаем наш договор. Я знаю, что делаю, Кракен». Она посмотрела на часы. «И пойду-ка я прочь, пока мы и дальше не нарушили наше обещание. Увидимся через пару часов». И она побежала по улице размашистой, тренированной рысцой. Светало. День обещал быть жарким. Ее белые леггинсы исчезли вдали. Я смотрел ей вслед, чувствуя себя еще более одиноким, чем обычно. Если бы это была другая девушка, я предложил бы ей позавтракать вместе, чтобы восстановить силы. Такие вещи очень помогают на протяжении дня. Такое случается. Ты попадаешь в ловушку, когда самому тебе этого вовсе не хочется. Попадаешь в ловушку, когда ни в коем случае не должен этого делать. Это происходит помимо твоей воли, твоих намерений и даже личности человека, который это невольно спровоцировал. Должно быть, это феромоны, нечто неуловимое, неосязаемое, но оттого не менее реальное. Именно это и произошло. Это было связано с тем, что я, независимый человек, состоявшаяся личность, прислушивался к топоту ее кроссовок во время бега, к ритму ее пробежки, который узнавал издали, когда она приближалась по темным пустынным улицам Витории, параллельной и тихой. Это было связано с тем, что я снова просыпался день за днем как подросток, с тем, что я каждый раз после пробежки услаждал себя в душе и знал, что готов возобновить сексуальное приключение вольного стрелка в поисках доступной любви. Я был в двух шагах от этих поисков. Добиваться перевода в такое время было не вариантом. Это было самое важное расследование за всю мою карьеру. И я знал, болезненно осознавал, что бойня продолжится. Зачем же оставлять этого мерзавца на свободе? В то время я и представить себе не мог, что человек, о котором идет речь, строил планы, чтобы помешать мне осуществить свои намерения.